Матерь Агни-йоги. Испытание часто идет на пределе всех сил ученика и всегда кажется ему яро реальным, несмотря на все знание нереальности майи и понимание временности приходящих подробностей испытания. И испытуемый тяжко страдает, ибо чаша сия нелегка. Поэтому было бы величайшим заблуждением думать, что великие духи, жизнь которых была нелегка, и которые часто смертью и мучениями платили за свет, приносимый людям, что они не страдали, и что было в их власти умерить остроту этих страданий. В действительности необычайная утонченность всего организма делала страдания эти особенно тяжкими, и власть свою не устремляли они на то, чтобы заставить людей ей подчиниться, если час испытаний настал. Спросите, для чего испытывать их великих? Да только для того, чтобы вы силу примера имели, как надо идти через все, и все же духом не пасть, не сломиться. Духов великих почтим пониманием жертвы, которую они приносят, чтобы утвердить в мире свет. И вы, проходя через свои испытания, которые несравнимы с трудностью их, силу в этом найдите победно пройти через все до конца.